Глава вторая. Равенство. Новая мировоззренческая система, где человек занял место Бога, получила название гуманизм. Сегодня под гуманизмом понимается нечто аморфное, расплывчатое и неопределенно хорошее. Этакая всеобъемлющая доброта и красота. На самом деле гуманизм – четкая система координат, где человек объявлен высшей ценностью и поставлен на место Бога. Такое позиционирование рождает священность свобод и прав человека. Раз все люди – божества, значит, их права и свободы священны. Второй вывод из божественной природы людей – все они равны между собой. Для вставшего на место Бога человека никаких ограничений нельзя помыслить. Как писал Достоевский, если Бога нет, то все можно. Но теория натыкается на практику. Если все равны, это должно выражаться не словами, а распределением земных ценностей. Раз все равны, значит всем всего поровну. Но как этот прекрасный призыв реализовать? Непреодолимое препятствие на пути к реализации призыва у людей неравные способности. Слабый не может взять столько же, сколько сильный. Кроме того, сколько бы ни взял сильный, ему всегда будет мало. Не потому, что он сильный, а потому, что такова природа человека. Это качество лежит в основании развития и прогресса. Как только человек скажет «хватит», прогресс сменит регресс и начнется откат назад. Новая теория натолкнулась на невозможность ее практической реализации. Творцам стало понятно, что если не найти способа удержать социальную конструкцию, она просто рухнет под собственным весом. Атеисты-гуманисты ищут техническое решение вопроса, не требуя от него соответствия теории гуманизма. Не до жиру быть бы живу. Чтобы удержать от саморазрушения социальную конструкцию, центром которой стал человек, а не Бог, революционную вседозволенность запрещают, с ней жить нельзя. И возвращают в социум нормы, рожденные пещерным общежитием и впоследствии обожествленные религии, а также религиозные догмы «не убий», «не укради» и прочее. Революция все это отрицала как безосновательное. Так в обществе появляется религия, в которой нет Бога, но которая содержит в себе все основные постулаты религии. Осталось ответить, на каких основаниях эти нормы и табу объявить истинными. Когда был Бог, было основание выполнять его требования. Но если Богу в новой системе нет места, непонятно, с чего это нам выполнять его требования. Смысл в чем? В поисках выхода гуманизм вводит понятие выгоды. Религиозные нормы заявляют истины не потому, что они от Бога, Бога нет, а потому, что если все будут им следовать, всем членам общества будет выгодно. Богом становится выгода. На первый взгляд, замена выглядит разумной. Действительно, если все честны друг к другу, не убивают и не крадут друг у друга, всем будет выгодно. Все верно, но до тех пор, пока всем будет выгодно быть честными. И какой мотив быть честным, если выгоднее обманывать? Если ориентир – выгода и выгодно убивать и обманывать, а честным быть невыгодно, получается, нужно убивать и обманывать. Концепция выгоды проваливается. Гуманисты пытаются заменить выгоду страхом перед наказанием. Если обществу выгодно, чтобы человек был честным, но человеку выгоднее обманывать общество, решение видится через наказание обманщика. Кто не будет соблюдать правила общежития, того накажет не Бог, а общество, если поймает. Если. Когда Филипп, царь Македонский, готовил поход на Спарту, он написал ее гражданам письмо, что если они не сдадутся, то их замучают, убьют и прочее. Спартанцы в ответ написали одно слово – «если». Смысл понятен. Если победишь, то да, сожжешь, убьешь и разоришь. А если проиграешь? Если это граница между религиозным и новым обществом. В прошлой системе не было «если». Люди считали Бога всевидящим и всемогущим, от которого ничего нельзя скрыть. Верующие были абсолютно уверены, что Бог стопроцентно видит все действия человека. Верили, что грешники стопроцентно получат свое наказание, а праведники – вознаграждение. Неважно, будет наказание на самом деле или не будет, важно, что люди верили в его неизбежность. Как вы, если верите, что продукт испорчен и от него можно отравиться, не будете его есть, если даже вам просто так кажется, и на самом деле продукт немного просрочен, и от него не отравишься. Не важно, как на самом деле. Важно, во что вы верите. Вера формирует соответствующую атмосферу и модель поведения. Когда люди перестали верить в Бога, гарантия наказания исчезла. Люди знали, что общество не всевидящее и не всемогущее. Следовательно, если никто из людей не узнает о совершенном преступлении, наказание за это преступление не может быть. Гарантию воздаяния за преступление, вне зависимости от того, узнают люди о нем или нет, сменила гарантия безнаказанности. Если люди не узнают, ничего не будет. А если даже и узнают, это тоже не гарантия наказания. С людьми можно договориться. Старые нормы, позиционированные теперь не как требование Бога, а как традиция и закон, не имели в этой ситуации под собой никакого основания. Они просто заявлялись, и за их нарушение грозили наказание, если поймают. Это раскалывало общество на два лагеря – на массу и на думающих людей. Масса никогда не задается глубокими вопросами. И потому во все века достаточным аргументом для нее было «так надо», так принято, так правильно. Она следует предписаниям, заявленным как требование от Бога, не подозревая, что это требование власти для убедительности, объявленные религиозными. Страх наказания за нарушение заповедей дает дополнительный стимул не сомневаться, что они от Бога. Думающие люди не видят смысла соблюдать провозглашенные правила. Они видят смысл других призывать следовать долгу и чести, совести и морали, если попали во власть, но сами ориентировались на земную сиюминутную выгоду. Людей с трибун в прямом смысле программировали делать то, что лично им не нужно и во многих случаях вредно, но люди выполняли эти призывы, потому что «так надо». Социум – больше не единое целое равных стоящих перед Богом. Теперь это две части, где верхняя часть не считает нижнюю равной себе. Теперь для нее это материал для своих интересов. Нижние люди ничего не понимают. Им с трибун говорят одно, по факту всегда происходит другое. В подсознании у нижних людей копится недовольство –